Она молча выслушала Сварога, ничего не поняла, и они еще долго добросовестно орали ей в ухо. Из ее шамканья только и дознались, что жрать самим нечего, а весь народ на площади. Сварог сунул в иссохшую ладонь монетку, при виде которой старуха едва не лишилась чувств. И они быстрым шагом направились дальше, держа курс на видневшуюся над крышами каменную башенку с развивавшимся вымпелом, баронский замок и, следовательно, центр города. Должна же в центре отыскаться хоть одна лавчонка со съестным. На площади перед баронским замком они обнаружили целых 3 лавчонки, но все оказались заперты. В угрюмом молчании стояли 3 народа. Должно быть, все городское население, способное передвигаться, и над головами толпы виднелись верхушки 2 столбов, вокруг которых что-то происходило. Оттуда слышались шум и ругань, но ни дыма, ни огня пока еще не видно. Они быстро протолкались в первый ряд, весьма невежливо работая рукоятями мечей и древком топора. Видя их хорошую одежду и оружие, те, кто стоял поближе, торопились дать дорогу. Но толпа была уже спрессована, и повозиться пришлось. Они переглянулись. Леверлин побелел от злости. «Ну, так», — сказал Сварог. «Слухи ничуть не преувеличены. По краю пустого пространства вокруг столбов прохаживались воины, 20, в кольчугах старинного фасона, но добротных, вооруженные мечами и топорами. Огнестрельного оружия Сварог не заметил. Еще несколько человек складывали кучи хвороста вокруг столбов с привязанными к ним людьми, и на них покрикивал красовавшийся на черном коне субъект в кольчуге с серебряными накладными украшениями и баронской короне на лысоватой башке. Сварог пригляделся к тем у столбов. Девушка в бедном домотканном платье, довольно красивая, а скорее всего местная. А вот мужчина определенно не отсюда. Высокий, темноволосый, с аккуратной бородкой, в изодранной, но совсем недавно роскошной одежде, синей с вышивкой золотом. На шее у барона красовалось изящной работы золотое ожерелье с синими самоцветами. Оно никак не вязалось с хозяином Готара. А вот на человеке в синем смотрелось бы весьма естественно, как и висевший при бедре барона меч в дорогих ножнах с усыпанной рубинами рукоятью. «Ну, с кого начнем?» — спросил Леверлин сквозь зубы. «Ты что хочешь?» «А ты до конца досмотреть собираешься?» На узком лице студента не осталось ни бесшабашности, ни благодушия. «Да нет», — сказал Сварог, — «просто не знал, можно ли на меня рассчитывать?» «Ну, в общем, да». «Ну, в общем, я на тебя не обижаюсь», — передразнил Леверлин. «Знакомы без году неделя. Ладно, забыли. Но если ты еще когда-нибудь решишь, что на меня нельзя полагаться, не посмотрю, что ты, милорд». «Его небесное великолепие!» Студент огляделся. «Так, время есть. Они еще повозятся. Только начали. Знаешь, этот с бородкой определенно моряк. Одежда у него стагарского пошива, но не колдун. Мочки ушей на месте. Стагарский волшебник им уже давно устроил бы стихийное бедствие. Колдовство у них специфическое, сугубо морское, но неплохо работает и возле реки, впадающей в море. Проливной дождь или ветер такой, что крыши срывало. Это и здесь пригодилось бы.